Таблица 1. Прямые ассоциации стихий. В левой колонке «Здоровье», знак «плюс». В правой колонке «Болезнь», знак «минус». Характеристики. Земля. Левая колонка. Крепость, защищенная со всех сторон. Правая колонка. Больница, в которую может пойти каждый, прежде всего больной. Левая колонка. Боевой корабль. Правая колонка. Судно-утка. Левая колонка. Флаг с гербом хозяина крепости. Правая колонка. Белый флаг с красным крестом. Левая колонка. Воины в доспехах, шлеме, со щитом и мечом. Правая колонка. Врачи, сестры, санитары, белые халаты. Левая колонка. Бойницы, амбразуры, пушки. Правая колонка. Больничная кровать, капельницы, шприцы. Левая колонка. Ров с водой или непроходимой преградой. Правая колонка. Морг в цокольном этаже. Характеристика. Воздух. Левая колонка. Свежий, лесной, горный, морской, степной, наполненный ароматами леса, гор, моря, степи. Правая колонка. Спертый, больничный, палатный, пропитанный лекарствами и несвежим запахом постельного больничного белья, запахами нашатыря, корвалола, валерьяны. Левая колонка. Дыхание незаметное, неслышное. Открытая форточка, сквозняк не беспокоит. Правая колонка. Одышка, слышная всем. Ингалятор. Хрипло-сиплое дыхание. Аппарат искусственного дыхания. Шарф на шее и марлевые повязки. Характеристика вода. Левая таблица ключевая. Правая колонка. Дистиллированная. Левая колодезная. Правая изотоническая. Левая холодная. Правая кипяченая. Левая дождевая. Правая ни горячая, ни холодная. Левая роса. В правой пропуск. Левая проточная, ручьи, реки, водопады. Правая стоячая. Левая очищающая. Правая клизма. Левая тонизирующая. Правая застойная. Левая освежающая и радующая. Правая смывающая и промывающая. Левая восстанавливающая и обезболивающая. Правая консервирующая. Левая питающая суставы и сосуды. Правая капельница. Характеристика огонь. Левая колонка солнце, ультрафиолетовый ровный загар. Правая солнце в окошке, прикроватная лампа. Левая. Русская баня, сауна по правилам русской бани, хамам классический. Правая – горячая ванна без холодной в контрасте, сухая сауна. Левая – русская печь, правая – микроволновая печь. Левая – нормальное кровообращение, внутреннее тепло. Правая – внешнее тепло, согревающий пояс, грелка на сустав, теплые компрессы на больное место. Характеристика эфир. Данная энергия организует и активизирует работу ума. Левая колонка – вера, надежда, любовь. Правая – депрессия, ипохондрия, уныние, пессимизм. Левая – потребность в движении. Правая – больничный лист. Вопросы для размышления. Какая колонка символов и ассоциаций вам больше нравится? Если большая часть вашей жизни проходит в условиях, сходных с тем, что перечислено в правой колонке со знаком минус, то хотите ли вы переместить себя в противоположную колонку? Если нет, можете закрыть книгу. Если реалии вашей жизни сходны с понятиями, перечисленными в разных колонках, а вам хочется переместиться в левую колонку положительных ассоциаций плюс, внимательно читайте дальше. Комментарии. Крепость – это крепкий, сильный, здоровый организм. Это воин, защищающий свою крепость, и он должен иметь крепкие кости, а значит сильные мышцы. Воин пользуется любыми видами оружия, а значит он обязан иметь здоровые суставы. Для того, чтобы долго держать осаду и выносить любые тяготы, придется иметь здоровое сердце и иммунную систему. Чтобы таким быть, нужно упражнять тело, делать гимнастику, закаливать организм, готовя ее к холоду и жаре, не бояться сырости и переохлаждения. И только тогда флаг крепости будет гордо над ней реять. Здесь хочется жить и быть таким же, как воины крепости, здоровым и сильным. Больница – это дом, наполненный больными людьми, со слабым опорно-двигательным аппаратом, а значит, со слабыми суставами и плохой моторикой. Их можно отнести к ипохондрикам, неврастенникам и просто больным, по состоянию духа которого нет. Отсюда хочется сбежать поскорее. А душа? От страха смерти ушла в пятки, из головы так точно. Сердце работает от таблетки до таблетки. В больнице работают врачи, обслуживающие болезнь и не верящие в здоровье, так как не знают, что это такое. Медсестры при врачах и санитары, взимающие дань за предоставленную утку или судно. Это больница без прикрас. Хорошая или социальная. Чем дороже, тем лучше сервис. Но не здоровье, поскольку в дорогих клиниках стараются назначить больше и не всегда нужного, если больной платит. Я видел, как тихо сгнивали тела больных, втихую курящих и пьющих под одеялом. Я видел в курилке очнувшихся от инсульта. Меня же не пускали в зал ЛФК, где есть разве что светская стенка и чуть больше пространства. Я цеплялся за жизнь, потому что полюбил ее, выйдя оттуда. Меня любили санитарки, потому что я помогал им переворачивать соседей по палате, и медсестры, потому что я не был похож на других больных. Чуть позже, став врачом, я увидел больницу изнутри. У меня много друзей среди врачей, но я пишу не о них. Я пишу о больнице как о символе нездоровья. Первое условие для поиска своего личного кода здоровья – выйти из больницы и забыть все врачебные рекомендации, которые закрепляют страхи, сохраняют лекарственное здоровье и лишают вас свободы выбора. Итак, вы воспользовались этим условием и вышли из больницы. Сразу встает вопрос, что делать дома? Для этого ознакомьтесь с таблицей 2.